В результате китайский юг, точнее Цзяннань и прилегавшие к ней области, превратился в экономический, политический и культурный центр китайской цивилизации. Последующие столетия отмечены относительной стабилизацией хозяйственно-демографической обстановки в стране при наличии количественного роста как сельскохозяйственного производства, так и населения. Страница 25. Наблюдается даже незначительный отток населения обратно на север вследствие перенаселенности наиболее развитых районов юга. Экспансия китайской цивилизации на этом этапе распространяется в основном на горные области юго-восточного Китая и остров Тайвань. Позднее она выходит за пределы, собственно, Китая. Во многих странах Юго-Восточной Азии, на Малайском полуострове, в Индонезии, на Филиппинах возникают многочисленные китайские общины, состоящие в основном из выходцев с южного и юго-восточного побережья Китая. Здесь китайские переселенцы чаще всего именуют себя Танка, то есть люди Тан, по названию Танской династии, правившей Китаем в VII-IX веках в эпоху активного заселения юга. Нынешнее столетие открыло новые возможности для миграции китайского населения. Так, после свержения монархии в 1911 году наблюдается быстрое заселение маньчжурской равнины жителями Северного Китая. Только в 1927-28 годах туда переселилось около 1 миллиона человек из внутренних областей страны. Позднее власти КНР проводили политику организованного переселения китайского населения в приграничные районы провинции Хэнь-Лун-Дзян и Синьцзянского автономного района. Не менее 400 тысяч человек переселилось из КНР в Гонконг. В 20 веке существенно расширилась и география китайской диаспоры. К настоящему времени китайские кварталы, называемые теперь на английский манер чайна-таунами, существуют в большинстве крупных городов Азии, Америки, Австралии и Западной Европы. Они являются образцы того, как традиционная китайская цивилизация может вписаться в современный мир. Страница 26. История расселения китайцев в собственной стране прочитывается в облике ее отдельных культурных регионов. Культура Севера отличается аскетической простотой и строгостью форм, нередко следующих древним образцам. Это канон китайской цивилизации в его наиболее чистом и обнаженном виде. В культуре Центрального Китая, прежде всего Цзяннани, те же формы наполняются эмоциональным содержанием и предполагают эстетическую созерцательность, которая, впрочем, остается верной принципам духовной гармонии. Это зрелая классика китайской цивилизации. Наконец, культура прибрежных районов юга, в основном Гуандуна и Фуцзяни, выделяется изощренностью форм и вкусом в чувственной стороне жизни. Это стадия эпигонства, эстетического любования прошлым и, следовательно, расставания с традицией. Не случайно речь идет об областях, откуда вышло подавляющее большинство китайских эмигрантов. Несмотря на завидную способность китайцев находить себе место в жизни других стран и народов, существуют весьма жесткие объективные границы для распространения китайской цивилизации как особого хозяйственного уклада. Эти границы установлены природными условиями тех или иных географических регионов, а именно возможностью или невозможностью вести пашенное земледелие, основа основ китайской цивилизации. Китайцы, как уже говорилось, успешно освоили низменности Южного Китая, ассимилировав или вытеснив аборигенное население. Им понадобилось гораздо больше времени для того, чтобы заселить холмистые районы на юге и юго-востоке страны. А вот на юго-западных рубежах Китая, где преобладает гористая местность, китайцам за много столетий так и не удалось ни ассимилировать, ни даже потеснить местные племена. Что же касается северного и северо-западного направлений, то здесь жителям Срединной империи приходилось держать оборону от воинственных кочевников, которая со временем становилась все более обременительной вследствие экономического упадка северных областей. Итак, исторически китайская цивилизация является продуктом интенсивного земледелия в условиях господства ручного труда. Этим объясняются как серьезные трудности, на которые наталкивается процесс модернизации в Китае, так и необходимость переосмысления духовного наследия китайской культуры сообразно потребностям современной жизни, остро ощущаемая и в Китае, и за его пределами. Страница 27. Характер китайского этноса. Китайцы столь многочисленны, а территория их расселения столь обширна и разнообразна,